Москвич много рассказывал из жизни архитектурной мастерской, давал меткие характеристики и хоть прямо о себе не говорил, но из рассказов его как-то так ловко выходило, что все добрые дела замыкаются на нем, и что от него идут все прогрессивные начинания в мастерской Петра Петровича и чуть ли не во всей отечественной архитектуре. «Вам повезло», — сказал я, увлекшись приятной беседой. «Петр Петрович большой души человек и авторитет, можно сказать». Махнул рукой москвич, и глаза его как-то нехорошо блеснули. «Прошло время, Федор Григорьевич. Ваш друг Петр Петрович — вчерашний день архитектуры». Это его фраза, я был оглушен. «Как? Это Петр-то Петрович вчерашний день?» Хотел возразить гостю, но возмущение было так велико, что мы не нашли никаких слов для возражения, а только переглянулись молча, да плечами пожали. Я смотрел на москвича, ожидал разъяснения только что слышанному. Авторитет моего друга был общепризнанным, его даже явные противники признавали, а тут его сотрудник и ученик. Видимо, и гость наш понял, что сболтнул лишнее, лицо и шея его покраснели еще более. Неловко как-то, виновато заговорил. «Вы меня правильно поймите, шеф наш авторитет большой, школа его всеми признана. Я только хотел сказать, что даже такие авторитеты ныне опровергаются». «Кем?» – спросил я с излишней строгостью. И хотел добавить. «Такими, как вы? Но ведь сами-то вы пока еще ничего не создали». И хоть возмущение свое против гостя я сдержал, но беседа наша расстроилась. Нарушился тот доверительный дружеский тон, с которым все мы садились за стол. И как ни старался москвич загладить неприятное впечатление от своих слов, беседа не клеилась. А я еще в душе досадовал и на друга своего, Петра Петровича, который не однажды характеризовал мне в радужных тонах своего сотрудника. Расхваливал твердость его характера, принципиальность, нетерпимость к проявлениям модернизма в архитектуре, голова рационализма и безвкусицы. «Ну, погоди», — мысленно обращался я к другу, — «вот приеду в Москву, расскажу тебе о твоем любимчике». Но любимчик опередил меня. Он сам первый рассказал Петру Петровичу о беседе, происшедшей у нас на даче. Только автором фразы «Вчерашний день архитектуры» он выставил меня, а не себя. И когда я приехал в Москву, Петр Петрович со своей неизменной добродушной шутливостью укорил: «Что же это ты своего старого друга в запас списываешь?» И, видя мое недоумение, пояснил: «Вчерашним днем архитектуры меня называешь?» Я был ошеломлен, обескуражен. Овладев собой, сказал: «Змею же ты пригрел у себя на груди. Мерзавец он, этот твой любимчик. И ты в другой раз приветы мне с такими людьми не посылай». Я рассказал, как было дело. Петр Петрович выслушал меня спокойно. Потом сказал: «Я, Федя, знал, что ты не мог обо мне говорить такое. Догадывался я о том, что это он меня так характеризует. А потом одумался и начал путать следы. Мелкий человечишка, чего и ждать-то от него? Недаром из него архитектор не вышел. В архитектуре, как в поэзии, 40 лет поэта нет и не будет. Так и тут. А ему уже скоро 50 стукнет.